Глава 42. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепли“. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу, феминитянину: „Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов“. И пошли Елифаз феминитянин, и Вилдад сахвиянин, и Сафар наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кисите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первое Емима, имя второе Кассия, а имя третье Керен-Гапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновей до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями.